Наталья Гусева. «Многоликая Индия». Москва. Издательство «Наука». 1980 год. Книга принадлежит перу известного советского индолога, лауреата премии имени Джавахарлала Неру, и написана на основе многолетних личных наблюдений. Автор в увлекательной форме рассказывает об обычаях, нравах, традициях, культуре Индии, насчитывающей несколько тысяч лет. В нее вошли материалы из опубликованных ранее работ и новые впечатления автора от последних поездок в эту страну. От автора. Сколько бы ни писали об Индии, все будет мало, и все будет очень нужно. Эта страна так интересна и необычна, что просто не знаешь, о чем рассказать в первую очередь. Конечно, прежде всего о движении Индии по новому пути, на который она вступила в 1947 году, году освобождения от господства англичан, от страшного и национального господства, которое изнурило ее народ и довело его почти до полного разорения. О древней прекрасной культуре Индии, культуре безбрежной и многообразной, о всех формах вечно живого искусства этой страны, о безмерно богатой ее литературе, о красочной выразительности танца, о тонкости музыки и изысканности пения, об истории Индии, истории всех ее народов в целом и каждого из них в отдельности, истории, насчитывающей около 5000 лет, любой эпизод из которой интереснее самого захватывающего романа. Я не хочу брать на себя непосильные обязательства, я прежде всего этнограф, и если моя книга добавит что-нибудь к вашим представлениям об Индии, если вы не откажетесь заглянуть вместе со мной в те уголки жизни индийцев, которые пока мало известны, я буду считать, что не зря побывала в Индии, не зря изучала быт, нравы и верования ее людей, не зря решила рассказать вам о том, что видела в этой стране. И я буду рада, если вы захотите узнать об Индии как можно больше и пойдете на выставку индийского искусства или на индийский фильм, или возьмете в библиотеке книги индийских писателей. Немного о жизни Дели. Вы приезжаете в любой большой индийский город, пусть это будет Дели, выходите из поезда, и если вы человек новый и непривычный, сразу теряетесь и не понимаете, что же дальше-то делать. Ваши чемоданы подхватывает кто-то с номерным знаком на ремне, ну, думаете, может быть, и впрямь носильщик, нагромождает их себе на голову, будь их хоть 10, и убегает. Вы его сразу теряете из виду и даже не пытаетесь увидеть, это невозможно. Он сам вас будет встречать у стоянки такси, захватив уже для вас машину, и радостно улыбнется, когда вы, наконец, его там обнаружите. А вокруг на перроне кипит толпа, огромная, яркая, как движущаяся клумба или цветущий сад. Пестро, разноцветно, разнообразно. Мужчины в белом, цветастом, клетчатом, полосатом и опять в белом, их головы или увенчаны тюрбанами, или, что чаще, обнажены, и тогда их черные волосы, смазанные особым маслом, блестят, как антрацит. А женщины одеты в сари, таких оттенков, которым и название не подберешь. Желтых, розово-лимонных, палевых, ало-синих, зелено-оранжевых. И повсюду, как тюльпаны весенней степи, носильщики в больших красных тюрбанах. Все идут, бегут, стоят, шествуют, говорят и кричат на всех языках Индии, конечно, на английском. Теряют и снова находят свои купе, багаж, носильщиков, детей друг друга, смеются, возмущаются, машут руками, торгуются с носильщиками. Все суматошно, пестро, оживленно, весело. Повсюду кричат продавцы прохладительных напитков, фруктов и сладостей, гудят паровозы, и вы, растерявшись от всей этой суеты и шума, двигайтесь куда-то, как во сне, пока толпа не выносит вас к уже упомянутой стоянке такси. И тут вы погружаетесь в поток уличного транспорта, при взгляде на который вас в первую очередь поражают велосипеды.